Глава 14.1. Лера, не в силах сдержать слезы восторга, зажмурилась и расплылась в широкой улыбке. Богдан был прав. Это то, что я любила в своей прошлой жизни. Мой персональный кайф, мой наркотик, моя отдушина. Сейчас я была благодарна мужу как никогда. Тело вспомнило и само подсказало мне, как себя вести, как двигаться. Занималась совсем недолго, понимая, что мой организм отвык от нагрузок, и чтобы вернуться к прежнему ритму, потребуется время и усилия. Сделав последний переворот, обессиленно повисла в гамаке, вцепившись руками в полотна высоко над головой. Тело приятно ныло, а мышцы гудели от забытого кайфа. Несмотря на влажную от пота кожу, мне было очень жарко и приятно, как от экстаз в чистом виде. Тяжело дыша, открыла глаза и тут же столкнулась с потемневшим взглядом мужа. Не шевелясь, он стоял, обняв руками забытую грушу, и молча пожирал меня глазами. Глаза в глаза, и я невольно подалась вперед, а Богдан решительно пошел ко мне, стягивая и отбрасывая боксерские перчатки в сторону. Его голая грудь ходила ходуном от тяжелого дыхания, торс соблазнительно блестел от пота, а низко сидящие спортивные брюки совсем не скрывали внушительный бугор возбуждения. Подойдя вплотную, муж встал передо мной на колени и, качнув гамак ближе, стиснул меня в объятиях. Жадно поймал мои губы и, не давая опомниться, сходу углубил поцелуй, придерживая рукой мою голову за затылок и не позволяя отстраниться. Не сдержавшись, вздрогнула и протяжно застонала. Проведя руками по его плечам, вплела пальцы в короткие волосы на затылке, притягивая мужа еще ближе. Оторвавшись от моих губ, Богдан посмотрел в глаза и, поддев края моей маечки, приподнял одну бровь, безмолвно спрашивая согласие на продолжение. Коротко кивнула и, покраснев, подняла руки, позволяя стянуть с себя майку. Окинув меня жадным взглядом, муж завел одну руку мне за спину и, надавив между лопаток, вынудил податься вперед и выпятить грудь. Тут же склонился и, обведя языком ореолу, поймал губами затвердевший сосок. Застонали мы в унисон, а он усилил ласку, заставляя меня поскуливать и извиваться. Слыша тяжелое дыхание мужа, поразилась его терпению. Понимала, что он ждал так долго не потому, что не хотел меня. Переживал, заботился о моем здоровье, боялся навредить, но... Сейчас я почувствовала себя изголодавшейся не меньше. И пока Богдан продолжал ласкать мою грудь, начала гладить его тело везде, куда могла дотянуться. Добравшись до брюк, нырнула рукой под резинку и, нащупав большой набрякший член, обхватила пальцами и сжала. Богдан глухо застонал и, отстранившись, просунул руки мне под попу, цепляя и стягивая шортики вместе с бельем. Развела ноги, открывая ему доступ, чем он тут же поспешил воспользоваться. Скользнул рукой между набухших от возбуждения складок и, нащупав вход в лоно, ввел в меня палец. «Мокрющее!» — проурчал удовлетворенно муж и, накрыв мои губы поцелуем, продолжил ласкать клитор и чувствительный вход. «Хочу!» — едва получив передышку, выдохнула задушенно и, подавшись бедрами вперед, развела ноги еще шире, жалобно проскулив. «Возьми меня!» Муж торопливо приспустил брюки вместе с бельем и, приставив головку члена к моему лону, принялся водить вверх-вниз, распределяя выделившуюся влагу. Надолго его не хватило. Подавшись бедрами вперед, он ввел головку в лоно, а потом, замерев на пару секунд, немного отстранился и тут же резко толкнулся вперед, проникая до упора. Охнув, запрокинула голову, пытаясь продышать накрывшие силой цунами ощущения, а Богдан поднял мои руки вверх, заставляя ухватиться за полотна. «Держись, сейчас покачаю», — прохрипел он и, прикусив мой подбородок, начал двигаться. Качнул гамак, подаваясь бедрами навстречу, потом немного назад, почти полностью выходя из меня, и снова навстречу. Прикрыв глаза, протяжно застонала и, отталкиваясь ногами от пола, попыталась усилить контакт. Руки мужа спустились ниже и, сжав попу, начали подталкивать мои бедра навстречу его резким движениям, глубже, сильнее, с пошлым хлюпанием и хлопками сталкивающихся тел. Мы дышали в унисон рвано и часто, успевая ловить губы друг друга, засасывая, кусаясь, лаская языками. Богдан рычал, а я жалобно постановала и нетерпеливо скулила. «Сейчас, сейчас!» — пробормотал муж, выпутывая меня из гамака и, уложив на мат, накрыл своим телом, тут же возобновляя движение. «Да!» — простонала протяжно и, обвив его торс ногами, поддалась бедрами навстречу. «Давай, малышка!» — совершая серию особенно глубоких толчков, зарычал Богдан и, уловив первое сокращение моего лона, выдохнул прямо в губы. «Улетай, любимая!» Теряясь в пространстве, я расслабилась и позволила экстазу скрутить тело судорогами и тягучими спазмами. На какое-то время ослепла и оглохла. Запрокинув голову, закричала и заплакала. Продлевая мой оргазм короткими глубокими фрикциями, Богдан утробно зарычал и, толкнувшись еще пару раз, излился горячими струями внутри меня. Все еще ощущая пульсацию в точке соединения наших тел, сердце тарабанит, а дыхание все никак не успокаивается. Не открывая глаз, расплылась в улыбке, продолжая гладить плечи и спину мужа, и наслаждаясь моментом единения. Отдышавшись, Богдан поймал мое лицо руками и, обжигая дыханием, начал зацеловывать. «Лера, любимая, как долго я этого ждал!» бормочет между хаотичными поцелуями и, перекатившись на бок, притягивает меня к своей груди, продолжая шептать. «Любимая, девочка моя, моя, никому не отдам, моя!» Обвиваю его торс руками и, прижавшись щекой, шепчу, едва справляясь с заплетающимся языком. «Кому не отдашь? Я твоя и ничья больше. Люблю тебя!» «Повтори», поддев мой подбородок пальцами, вынуждает посмотреть в глаза и, улыбнувшись, тихо просит. «Повтори, я так хотел это услышать!» «Люблю тебя!» Повторяю и, зажмурившись, счастливо выдыхаю. Какой черствой, оказывается, я была до аварии. Люблю тебя, даже не сомневайся. Прости, что так редко тебе это говорила. Тебе не за что извиняться. Притянув мою голову к груди, поцеловал меня в лоб и, перебирая волосы пальцами, прошептал. Я очень счастлив, что ты со мной, что ты моя, а все остальное мы преодолеем вместе. «Что преодолеем?» — уточнила, урча от удовольствия, и, водя пальцем по его груди, мурлыкнула. «Разве у нас были настолько серьезные проблемы?» «Нет», — отозвался муж и, поцеловав меня, еще раз попросил. «И не будет. Просто верь мне. Все, что я сделал и делаю, только ради нас». «Я знаю. Верю, любимый».